Глава 348. Различные концовки дней инцидентов подошли к концу. Думаю, Рико, так тяжело пришлось из-за магии гравитации. Ты про управление гравитацией? В лаборатории на острове Харейджин Рико и Лацзюнь изучали магию, которую использовал Рэльдус Шут. Обычно Рико училась с первого раза, но все шло не слишком гладко. Это потому, что способ активации был другим. Эффективно, если правильно использовать магию, не так проста, как повторение нескольких слов. Скандирование – это поддержка воображения. Но Рико было трудно представить себе главное – явление гравитации. А поскольку Джин тоже не все знал о гравитации, ему потребовалось время, чтобы проанализировать. В любом случае, Лацзюнь, о гравитации ты знаешь все, что я знаю. Мне все равно, сколько времени это займет, но я хочу, чтобы ты проанализировал магию гравитации. Конечно, Джин подумал о слове «антигравитация». И, да, я знаю. Укрепление безопасности на острове Кунлунь и острове Харайон не знал наверняка, что эта особая точка, о которой говорил демон, была островом Харай, но нужно сохранять бдительность. Мы также знаем магию демона по имени Дагмалорд, так что можно преследовать их с помощью радара. В настоящее время они находятся на севере королевства Леонардда. Возможно, они и правда не хотят вторгаться, но важно быть осторожными. И я не знаю, каков диапазон магии гравитации. Лацзюнь приказал големам всегда иметь при себе резервный персонал и мстить со всей силы, если будет хотя бы намек на агрессию. Битва между островом Хара и демонами. Никто не знал, наступит ли этот день. Главы королевства Клайн были обеспокоены землями графа Уолтера. Четырья рыцарская дивизия бросилась в Ракхэм. Дворецкий графа Уолтера и улики доставлены в столицу Альбан. Улик и свидетельских показаний было достаточно, чтобы лишить графа Уолтера его земель и титула. Поскольку у него не было жены, наследников или родственников, управление его имуществом стало проблемой. Почему бы тебе не взять эти земли под контроль королевства? Нет-нет, они должны стать частью соседней земли маркиза. Ее нужно разделить и отдать новым дворянам, поскольку все налоги сначала поступали в королевство, бессмысленно держать их под контролем королевства. Очень хорошо, земли будут разделены между дворянами. За их заслуги решение принял король, Алаис III. Остальные офицеры молча поклонились. Следующий вопрос состоял в том, как они разделят землю и кому она будет отдана. Человек, который сделал самый большой вклад, Лития Фалхайт, хотя болезнь распространилась от ее голубей, виновата не она, никакого реального вреда от этого не было. Кроме того, согласно завещанию дворецкого графа Уолтера, они распространили бы болезнь на деревню Каина, даже если бы Лития не осталась тогда. У этого дворецкого был опыт разведения голубей, и он вступил в сговор с гостем, чтобы распространить болезнь. Они еще обдумывали его наказание, но оно будет суровым. Ей отдадут деревню Тока, а Джин возьмет в аренду шахты Инада на вершине деревни Каина. «Есть возражения», — говорил министр государственного управления. Они были в долгу перед Джином за лекарства и за помощь Литии и Паска. Кроме того, это было извинением за то, что позволили графу Уолтеру, который был дворянином королевства Клайн, планировать такие ужасы. Тогда, может быть, стоит возвысить Литию Фалхайт до баронета? Превращение Литии в лорда соседней территории послужило бы созданию буферной зоны с Джином. И вот в этом году Лития стала баронетом, а также лордом деревни Тока. Но все это займет некоторое время, прежде чем стать официальным. А еще есть Паскараш. Премьер-министр отдал Паска приказ, так как хотел узнать что-то о Джине. Это было, думая о Джине как о вражеском шпионе. Всегда смотри на него с подозрением, однако, согласно отчетам Паскараш, он не видел ничего, что указывало бы на это. Я навязал ему отвратительную роль. После этого Паска был повышен от ученика рыцаря до настоящего рыцаря. Бару и Белл теперь полностью обосновались в замке Нидоу. На последнем банкете было много работы, но было очень весело, сказала Белл, убирая зал. Бару прибирал у входа. Да, и у нас теперь есть комнаты, так что я рад, что мы пришли сюда. Им почти нечем было заняться, кроме как уборкой, поскольку Джин обычно отсутствовал. А горничные големы убирали все выше третьего этажа. И кто же этот Джин? Бару немного сомневался. Белл рассмеялась. О, все просто. Джин удивительный человек. Днем и ночью Эльза практиковала инженерную магию, которой научил ее Джин. Самое важное в магических устройствах – это эффективность. Ага, формула. Изготовление ручек и перьев из фосфорной бронзы было полезно для деревни. Теперь Эльза могла сделать сразу три таких. Но, брат Джин, Она помнила, что Джин делал по 10 сразу, и у нее было подозрение, что он даже не напрягается. «Я сделаю все, что в моих силах». Иногда она ходила в библиотеку на 3-м этаже и читала справочники по инженерной магии. Книги предназначались для начинающих, но начальный уровень для мастеров-магов-ремесленников был выше среднего уровня обычного мага-ремесленника. И все же иногда успех рождается из неудачи. Эльза будет продолжать развиваться. В королевстве Леонард, нет, бывшем королевстве, три фигуры разговаривали. Один из них был без сознания из-за тяжелой раны, так что точнее было бы сказать, что разговаривали двое. Проклятый Ральдус, вот что происходит, когда делаешь все сам, его нужно где-то вылечить. Да, у меня идея. К северу от этого континента развалины. Пойдем туда, племя людей пало, и вокруг этих руин больше никого не было. Нет смысла идти на юг, там эфир слаб. Без Эльрадрайта будет невыносимо больно, да, но мы знаем, что та точка находится в сторону моря, да. А те роботы были пугающими, если их будет около сотни, нам конец, но, похоже, они не любят драться. И так три фигуры исчезли на севере. Глава 349. Проект по укреплению. 19 мая. Ночь. На следующий день Джин пообещал Рейнхарту, что вернется в империю Шиара. Джин обсуждал с Рика, Энн Цзюнем проект укрепления сил острова Харай. «Сначала сделаем самое срочное. Ты сказал, что невидимость была раскрыта, верно?» «Да, весьма вероятно, что длина волны света, которую могут уловить глаза демонов, отличается от длины волны света у людей. Невидимость – это магия, которая делает человека прозрачным, преломляя лучи видимого света и показывая смотрящему, что находится позади. Эти лучи видимого света относятся к органам зрения. В случае с людьми, их глаза. Говорят, что насекомые могут видеть ультрафиолетовые лучи, а ряд видов рептилий имеет орган, который позволяет им обнаруживать инфракрасные лучи. Вероятно, лучше разграничивать демонов от людей. Основываясь на этом, они значительно увеличили полосу частот невидимости к инфракрасным и ультрафиолетовым лучам. Чтобы отличать это от невидимости, Джин решил назвать это незримой. ХМ, результат хороший, но тогда ничего не видно. Электромагнитные волны с большей длиной волны микроволны, он попытался вспомнить. Если они уменьшают длину волны, есть риск, что она станет рентгеновскими или гамма-лучами. Рика была первой, кого ждало обновление. Джин сам ее усилил, а модификацию других големов оставил Лацзюню, так как у него не было времени. Я реорганизую и реструктурирую Куинта Регулус, Денёб, Капелла, Спика и Мира. Он улучшит их и развернет в Империи Шиар и Королевстве Леонард. Они увеличили выходную мощность Рика с 15% до 30%, а также оснастили ее вооружением, которое обычно не делали, чтобы сделать ее тяжелее. Они заполнили бы потерю скорости из-за увеличения веса, удалив часть плоти, но это уменьшило бы ее силу, поэтому они решили изменить обычный алюминий на алюминий-64. Он добавил лазеры, электрошоковое оружие и барьер. Отлично, теперь осталось. Джин подводил итоги того, что нужно было еще сделать. Защита острова Харай. Если бы демоны вздумали пересечь океан, вероятность высока, ибо они могут уменьшить свой вес, а значит могут и бегать по воде. Помимо трех авианосцев, нужно позаботиться о морской армии. Джин думал о создании подводного отряда. Если големы единственные, кто будет ездить на нем, им не нужна пища или кислород, поэтому структура будет очень простой. Следуя базовым инструкциям Джина, Лацзюнь продолжил план создания подводного отряда. «Я бы хотел военный корабль с хорошей маневренностью». Они также ввели в свой проект 40-метровое высокоскоростное военное судно. И со всем этим они планировали усилить отряды големов земли, воздуха и моря, небо, земля, море, русалка. Они увеличили число каждого от 100 до 200. Также они решили сделать барьер поглощения эфира. Как и следует из названия, он будет поглощать весь эфир внутри барьера. Это будет смертельно для демонов. Это все проект обороны. А затем Джин, Лацзюнь, Рика и Энн разработали проекты по укреплению. Сначала Рика он перечислил все, чего не хватало Рика, и то, чего хотела она. Даже если он не смог реализовать это сразу, он думал сразу о будущем. Джин также надеялся поучиться у алхимика Империи Шиара. Функция самовосстановления. Повышение боевых навыков. Обновление знания интеллекта. Подача питания. Первую функцию самовосстановления он реализовал сразу. Было бы трудно совершить полное восстановление, если что-то оторвалось, но если повредится ее кожа или мышца, результат будет мгновенный. Таким образом, с инструкцией Рика лечить или восстанавливать, инженерная магия залечит ей раны, если это необходимо. При отдыхе, она может сделать это сама, но в бою попытка наложить магию на себя может быть смертельной, поэтому эта простая функция самовосстановления будет весьма полезна. Второе, повышение боевых навыков будет трудно реализовать. Джин удивлялся, почему Рика всегда входит в рукопашный бой. Итак, после разговора с Рикой и сотрудничества с Эн, они столкнулись с одной большой проблемой. Низкий вес Рика. Меч Рика цветок персика весит около 1,5 килограммов, хотя изготовлен из адамантита. Даже обычные длинные мечи из стали составляют около 2 килограммов, а если они сделаны с адамантитом, то все 5. Когда Рика, которая весит 30 кг, махнет мечом, отдача будет сильная. Третий закон Ньютона применим и здесь. Более того, это может быть парадоксально, но сила Рика слишком велика. Если брать число 1 миллион, разница в 1 или 0,1 незначительна. Однако эта разница в 0,1 становится большой, когда речь заходит о людях. Рика сдерживает свою силу с поразительно высокой скоростью реакции и методами подавления, но это огромная потеря вычислительной мощности мозга. ХМ, я разберусь с этим. Он не мог сразу придумать решение. Если анализ гравитационной магии немного продвинется вперед, это принесет пользу. Они помнили, как Рэлдус изменил вес своего меча, чтобы увеличить скорость. С этого момента магия гравитации станет ключевой технологией. Третье. Обновление знания интеллекта. Джин планировал приказать Куинта собрать знания и информацию. Если быть точным, он хотел знать об этикете из всех стран. Четвертое. Подача питания. Здесь понадобятся лучшие материалы. Этим также будет заниматься Джин. И с точки зрения питания магии, с Эльрадрайтом она может произвести в 10 раз больше своей текущей силы. Итак, следующий Лацзюнь. Лацзюнь не претерпел каких-либо серьезных изменений после того, как Джин его создал. С другой стороны, нагрузка на Лацзюня продолжала расти. При таких темпах в ближайшее время он будет просто перегружен. ХММ, есть два способа. Во-первых, говоря с точки зрения компьютеров, можно было увеличить тактовую частоту процессора. Говоря более простым языком, увеличение скорости его мозга. Во-вторых, увеличение количества процессоров. Это сродни увеличению числа людей. Земля, вода, огонь, ветер, молния, свет, тьма. Используя все эти элементы, был создан мозг Лацзюня. Если Джин создает еще, это увеличит его скорость обработки. Таким образом, Джин создал еще 3 магических устройства и разместил все 4 таким образом, чтобы они составили треугольную пирамиду, 4 стороны. Каково это, новорожденный Лацзюнь? Большое спасибо. Чувствую себя прекрасно. Теперь я могу обрабатывать информацию во много раз быстрее. Здорово, я хотел увеличить тактовые частоты, но Джин не был полностью удовлетворен. В конце концов, эта техника, которую он мог бы использовать в силе Рика, моноподобна течению, и в ней есть частота, и эта частота неизбежно становится такой же, как уникальный образец манаджина. Манаджина в 10 раз больше, чем у обычного мага. Вот насколько высок его уровень. Но, если бы он мог увеличить его, это было одной из целей Джина. Я проведу реорганизацию Куинта по инструкции Джина. Лацзюнь выполнял свои задачи. Он перераспределил Куинта, увеличив их число до 150. Он назначил им новые должности. Он разместил их в империи Шиара, бывшем королевстве Леонард, и даже на некоторых территориях, где находятся демоны. Первое, что они сделали, отправившиеся в империю Шиара, это искали еду, которую хотел Джин. И это сразу же принесло свои плоды. Спика 11 мира 11 в южном районе сообщили, что они обнаружили 3 вида риса вблизи озера Вас. Капелла 11 нашла чайное растение недалеко от Ауби. Они начали работать над выращиванием семян на острове Харай. С другой стороны, Куинта, развернутая в бывшем королевстве Леонард, не смогла проследить демонов, но они нашли несколько человеческих поселений. Наладьте с ними контакт, спросите все про эту страну, поручил Лацзюнь. Как рухнуло королевство Леонард и кто развернул иллюзорный барьер по всей стране. Было много тайн, которые они должны исследовать. Глава 350. Любовные расчеты. Тупик. Дополнительная история. Может быть, мне поехать в Албан, пробормотала Барбара, думая, что уже полгода не встречалась со своим бойфрендом, по крайней мере, так ей казалось, Эриком. Однако, реальность сурова. Доход деревни Каина, часть его поступает из магического песка, названного Джином, и она должна собирать его, а также пропалывать пшеничное поле. Этот факт не меняется, даже если ты дочь главы деревни. В деревне каждый делает вс что может, но все же влюбленной девушке трудно подавить свои чувства, и поэтому на следующее утро после большого банкета в замке Джина она пыталась выполнить свой план и пересечь реку Хильме. Это мистер Джин, мисс Эльза и Ханна, даже мисс Лития, думаю, я отложу это дело. И вот так, едва не столкнувшись с Джином и остальными, она решила вернуться в свой дом. Как я и думала, нужен правильный план. Мне понадобятся деньги, а поскольку путешествовать в одиночку опасно, мне понадобится оружие. Потерпев неудачу, Барбара начала строить свой план. Хм, неважно, как быстро я пойду, если я остановлюсь в доме отдыха по пути, они догонят меня. Поняв это, Барбара подумала о том, чтобы одолжить лошадь голема. Если она это сделает, то сможет добраться до деревни только за день. Да, да, если я это сделаю. Барбара что-то бормотала себе под нос, собирая магический песок на реке Хильме. Ее друзья наблюдали за ней издалека. Барбара кажется немного странной. Да, неужели она окончательно сошла с ума из-за того, что не смогла встретиться с Эриком? Но Барбара не обращала внимания на эти голоса и продолжала самостоятельно оттачивать свой план. И этот план был настолько сложным, что никто бы не подумал, что его придумала 17-летняя. Однако была одна вещь, которая осталась незамеченной, то есть отряд земли, охраняющий деревню Каина в скрытом режиме. Хотя, поскольку она об этом не знала, было бы жестоко обвинять ее в этом. Похоже, мисс Барбара собирается уехать из деревни, она беспокоится о своем парне, Эрике. Но в деревне очень мало молодых женщин, так что это немного беспокоит земляха, которая подслушала план Барбары, доложила Лацзюню. Был установлен контакт с Куинта. Это Спика 7. Мне нужно кое-что сообщить. Кажется, в фирме Раглан реализуется очень интересный план. Выслушав доклад Спика 7, Лацзюнь составила план, как справиться с Барбарой. В столице королевства Клайн, Албан. Через неделю Барбара, наконец, приехала. Эрик, он здесь. Немедля ни минуты, она вошла в город. К тому времени ситуация успокоилась, и больше не было необходимости показывать удостоверение личности. Посмотрим, фирма Реглан. Она здесь впервые, она ничего не знала об Албан, поэтому она беспокойно оглядывалась вокруг. Она выглядела как деревенщина, независимо от того, как на это посмотреть. Оглядевшись, она заметила, что большинство мужчин и женщин хорошо одеты. Выехала она в своей лучшей одежде, но во время путешествия она уже заморалась. «Уу-у-у, надеюсь, Эрик не будет возражать». Убедив себя в этом, она двинулась по центральной дороге. Даже через час она так и не нашла фирму Раглан. Поэтому она стала спрашивать горожан. «Ум, в чем дело, юная леди? Вы знаете фирму Раглан? А, это туда». Охранник вежливо ответил на вопрос Барбары. «Большое вам спасибо». Поблагодарив солдата, она направилась в указанное место. И уже через 5 минут она была перед большим магазином. На вывеске гласила: «Фирма Раглан». На здании рядом была вывешена надпись «Магазин фирмы Раглан», что указывало на их процветание. Она решила сначала заглянуть в главный магазин. «Приветствуем. Пожалуйста, не торопитесь и осмотритесь». Как только она вошла в магазин, ее поприветствовал клерк. Там были кухонные плиты, мечи и даже ручки и перья. Также был насос. Сзади возникла тень. Барбара увидела Роланда. «Ах, мистер Роланд». Роланд был удивлен. «Мисс Барбара, что привело вас сюда?» И почему-то атмосфера стала неловкой. «Я хотела встретиться с Эриком», она хотела сказать это, но вместо этого: «У меня здесь дела». Услышав это, Роланд был взволнован. «Я ясно. В деревне Каина все в порядке?» «Ах, да, вы должно быть устали. Пожалуйста, проходите, я приготовлю чай». Сказав это, он пригласил Барбару в угол магазина, будто пытался оттолкнуть ее от чего-то. «Глупый Эрик, ха-ха, прости, прости, я все тебе компенсирую, не ври. Ладно, тогда сегодня буду ждать». Это были Эрик и молодая девушка, державшая его за руку. «А, мисс Барбара, это...» Барбара выбежала из магазина, не слушая Роланда. Она проснулась в темноте и увидела над собой знакомый потолок. Сон. Снаружи уже светало, но она окончательно проснулась. Барбара встала, переоделась, умылась и вышла на улицу. Теплый ветерок раннего лета нежно коснулся ее щек. Похоже, сегодня необычно облачно. «Эрик». На другой день, еще до рассвета, к конюшне приблизился силуэт. По какой-то причине эта фигура держала ключ главы деревни, и как раз перед этим попыталась отпереть замок. «Мисс Барбара, вы рано. Вы на прогулке?» Барбара буквально подскочила. Когда она обернулась, то увидела стража деревни Каина, Гона. «А, Гегон, доброе утро. Да, мне просто захотелось посмотреть на восход солнца с вершины горы. Неужели? На улице темно и опасно, поэтому я пойду с вами. Пришлось идти и вместе с Гоном наблюдать восход солнца». Даже после этого Барбара пыталась тайно покинуть деревню, но ей мешали другие инциденты. Ла Цзюнь должным образом выполнял свою задачу управляющего деревней Каина. И к концу июня в нескольких кварталах от дома главы деревни, Гибика, что-то строилось. Единственными, кто работал, были големы. И хотя Барбаре было очень любопытно, что это за здание, у нее была своя работа по сбору песка из реки Хильме. К тому времени, когда она вернулась, двухэтажное здание уже было готово. Интересно, кто здесь будет жить? Присмотревшись, она обнаружила, что в задней части дома есть мастерская и что-то похожее на магазин. О, кто-то хочет открыть магазин. Она быстро потеряла интерес и ушла. Через три дня в село Каина приехали три экипажа. Барбара, которая собирала песок на реке Хильме, сразу заметила это. Эрик ехал в первой карете. Совершенно забыв о работе, Барбара побежала к экипажу. Другие девушки, собиравшие песок, смеялись, видя это. Барбара, увидев, что Барбара бежит ему навстречу босиком, Эрик удивился и обрадовался. «Но почему, Хаэм, разве ты не слышала? Мы решили открыть филиал фирмы Раглан в Каина, а я буду управляющим филиалом. Я буду высылать материал, который делаю в мастерской, в главный филиал. Я ничего этого не слышала». Барбара была смущена тем, что все это произошло так внезапно. Она решила просто обнять Эрика. «Похоже, у мисс Барбары все хорошо», – пробормотал Ла Цзюнь, просматривая отснятый материал, посланный Кушин. «Убедить генерального директора сделать филиал в деревне – это огромный успех». Джин, который случайно вернулся, с радостью приветствовал менеджера филиала Раглан. Глава 351. К озеру Тасума в столице империи Шиара Джин получил признание от императрицы и стал государственным гостем. Он разработал план борьбы с лихорадкой истощения магии, которая распространилась не только на деревню Каина, но и на королевство Клайн. План состоял в том, чтобы, симулируя болезнь, поместить на его место заменяющую куклу и временно возвратиться в деревню Каина. Это было благополучно завершено утром 20 мая. В этот день Джин должен покинуть деревню Каина. Немного дольше перед мастерской, которая является частной резиденцией Джина, Джин сообщил своей семье о своем отъезде. «Береги себя, Анитян». Ханна послушно проводила Джина. «Ну что ж, тогда Эльза и Смита останутся, так чего не ясно, можете спросить у них». Даже в отсутствие Джина Эльза решила, что для изучения магии она попытается создать собственного голема Смита. «Удачи тебе с практикой». У Эльзы было грустное лицо, но она проводила Джина с улыбкой. «Джин сама, пожалуйста, будьте осторожны. Я присмотрю за Бару и Белый Майн взяла их обоих в ученики. Джин, иногда приходи», улыбнулась Марта. Джин покинул деревню Каина. Он вскочил в свою карету и отправился в империю Шиара через остров Хрэй. «Эй, Джин, с возвращением. Я дома». Карета появилась в пригороде Рейзата империи Шиара, в месте, удаленном от общественного взгляда. Как раз вовремя, да, вовремя для заранее назначенной встречи с Рейнхартом. Были проблемы с заменой, после этого вопроса лицо Рейнхарта немного изменилось. Ну, некоторые люди приходили и почти не было проблем, кроме одного человека. Для Джина это мог быть только один конкретный человек. «Да, Ваше Величество, императрица, кажется, обладает способностью видеть истинную сущность людей. Есть большая вероятность, что даже за такое короткое время она поняла, что это была подставная кукла, а не сам Джин. Я боюсь, что будет дальше. Мир 10, которая была замаскирована под Рика, исчезла в варп-вратах вместе с куклой Джина, а настоящая Аркико вернулась. 21 мая. Джин наконец, то добрался до дома родителей Рейнхарта. «Джин-кун, как столица?» «А, точно, вы склонны много спать, вы можете и не знать». «Да, бесхитростная императрица неофициально пришла проводить Джина. Хотя, кажется, вы не просто спите, не так ли?» Услышав это от императрицы, которая смотрела на него с одним закрытым глазом, Джин подумал: «Не паникуй, если что-то случится, свяжитесь со мной». На мгновение лицо императрицы стало серьезным. Рейнхард поправился, прежде чем ответить: «Да, мэм». После этого Рейнхард и Джин покинули императорский дворец. Поскольку территория графа Рындалу находится на другой стороне озера Тасума, Есть два возможных маршрута. Либо обойти озеро, либо пересечь его. Джин надеялся пересечь озеро. Для этого сначала нужно отправиться в город Каджу, который находится на берегу озера. До него полдня. Сегодня мы наймем лодку в городе Каджу. Завтра утром мы пересечем озеро, покинув Райзата в 9 утра и пообедав в городе Икиши, который находился между Райзатой и Каджу. Они прибыли в пункт назначения в 2 часа дня. Каджу, наряду с Кам на западе и Лахаа на востоке, были городами, ответственными за водный транспорт и рыбную промышленность в озере Тасума. Джин и Рейнхард отправились в город Каджу вместе с Рико, стюардом и Шварцем Риттером Нуар. Увидев такую группу путешественников, все люди, которые шли по этой дороге, обязательно оборачивались, поскольку Матиус, сопровождавший их в Райзата, должен был вернуться к своим обязанностям в императорской гвардии, он больше не был обязан сопровождать их. Естественно, поскольку поддержание общественного порядка в империи очень важно, Рейнхард и Джин настаивали на том, что эскорт не нужен. Однако с таким высоким и худым молодым дворянином, невысоким иностранцем, черным и серебряным големами и черноволосой красивой девочкой, они не могли не привлекать к себе внимания. Смотри, вон там гавань у пирса стоял большой корабль. Он значительно отличался по форме от того, что они видели в Порт-Роке, портовом городе королевства Элиас. Джин подумал, что это как разница между лодкой, предназначенной для путешествия по бурным волнам открытого океана, и лодкой, предназначенной для пересечения спокойного озера. Есть много судов с плоским дном. В мелководьях суда, которые имеют V-образное дно, будут тереться о дно. Около 20 метров этот корабль перевозит исключительно экипажи и лошадей. Джин с большим интересом наблюдал, как большие и маленькие корабли и лодки плавают по озеру, используя паруса и весла. В городе Порт-Рок паруса использовались не таки часто. Дом, в котором я родился и вырос, находится на противоположном берегу озера Тасума, в местечке под названием Ванни. Поскольку там развивается водный транспорт, я хорошо знаком с судами. Вот почему я хотел пойти на ту гонку гонки големов, как давно это было. Именно на этой гонке Джин случайно встретил Рейнхарда и Эльзу, когда присоединился к ним в качестве участника. Вот почему мы с Эльзой плаваем с самого детства. Как долго ты можешь проплыть, Джин? Джин не плавал нигде, кроме бассейна. Около 50 метров, я думаю. Услышав это, Рейнхард улыбнулся. Ха-ха, я имел в виду сколько часов. Эльза и я можем переплыть озеро Тасума. Самая узкая часть озера Тасума находится между городами Тром и Махахама. Расстояние составляет около 10 километров. Местные жители говорят, что этот переход является ритуалом достижения совершеннолетия. Есть очень сильные люди, которые могут сгонять туда и обратно. Джин восхищался этим. Рейнхард не привык взбираться на горы, однако он не запыхался. Похоже, сердечно-легочные функции хорошо тренируются в плавании. Смотри, вот на такой лодке мы завтра поплывем. Это скоростная лодка, которая может перевозить 10 пассажиров. Я ссылаюсь на свою лодку, да. Формы очень похожи. Интересно, как поживают Марсия и остальные. Катамаран, а? Рейнхарда погрузился в воспоминания. Джин, а можно построить лодку, на которой плыла Рика Чан? Глава 352. В доме родителей Рейнхарда та лодка, на которой плыла Рика. Это пропеллер, который Джин поспешно построил в городе Порт-Рок. Лодка, которая вместо того, чтобы использовать весла, имеет гребное колесо. Да. Тот грибной пароход, как только мы вернемся, я хочу сделать такой себе. Это не проблема. Тот факт, что он выразил намерение начать изучать магию, как только он вернулся домой, и впечатлил, и шокировал Джина. Конечно, нет. А ты уверен? А как же Бильче? Услышав эти слова, Рейнхард рассмеялся. Я бы о ней не беспокоился. Она знает, что я такой, и все равно любит меня. Джин издал саркастический смешок. На следующий день, 22 го. Джин и его отряд отправились из Каджу в 9 утра, в Ван, на противоположный берег озера. Как и сказал Рейнхард, они использовали широкую лодку. Было 3 таких лодки, которые были связаны вместе буксируемым большим грузовым судном, загруженным экипажами. Скорость была около 6 или 7 километров в час, что означало, что это будет 3-часовой круиз. На борту находились Джин, Рейнхард и Рика, а также дворецкий Рейнхарда Клод. Служанки Бет и Долли давно вернулись в свой родной город Ван с разрешения Рейнхарда. Ван – провинциальный город в центре территории графа Рендалла, и там же находится дом моих родителей, Рейнхард объяснил это Джину еще на палубе. «Может быть, ты знаешь о налоговой системе королевства Клайн? Я лично не был в королевстве Клайн, но как у дипломата, у меня есть общее представление. Наша империя Шиара разделена на несколько территорий, каждая из которых управляется независимо». Когда Джин услышал это, он подумал: «Есть децентрализация власти, в основном налоги платятся лордам, и каждый лорд платит определенный налог государству. Конечно, есть и территории, находящиеся под прямым контролем государства, децентрализация власти и противостоящее ей централизованное авторитарное правление имеют свои достоинства и недостатки. Нашей территорией, естественно, управляет мой отец, Вольфганг Рендалл фон Морган. Внутри отец Эльзы и мой дядя, Джордж Рендалл фон Амбер, правит городом Икси. Там находится дом родителей Эльзы. Эльза, понятно, в империи есть много дворян, у которых нет территории. Некоторые из них сумели объединить города на территориях, контролируемых главами семей, и править ими как своими малыми территориями. Кстати, территория к западу принадлежит маркизу Теодорику. Семья Матиуса управляет городами Сагина и Махахама, двумя городами под юрисдикцией маркиза. Все это казалось довольно сложным. Между этими разговорами корабль приближался к противоположному берегу. Эта область империи состояла из равнин, с несколькими пологими подъемами к северу. Пройдя полпути, с противоположного берега к ним поплыл другой корабль, побольше. Рейнхард сама. Это была невеста Рейнхарда, Бильче. «Не хотите на этот корабль, Рейнхард?» Джин и Рика пересели на борт корабля Бильче. Клод остался на корабле присматривать за багажом. «Уже полдень, все готово», — сказав это, она приказала своему роботу Неон, которая была с ней на борту, приготовить обед. Хлеб был тонко нарезан, рядом стояли различные фруктовые джемы. Фруктовый сок в колбе охлаждали ледяной магией. Затем появилось фирменное блюдо озера Тасума, соленый розовый тароман. Все было восхитительно, Джин с Рейнхардом были в восторге. Рика отдыхала, пока все ели. Неон переступила с ноги на ногу и опустила голову. «Рика-сан, как ты? Ты меня помнишь, Неон-сан?» «Да, да, я рада, что ты меня помнишь». В городе Реал Неон подружилась с Рика. Она часто заговаривала с ней, чтобы привлечь ее внимание, но Рика всегда лишь вежливо отвечала. Глава 353. Все поели. Неон начала прибираться. Рика решила помочь. «Спасибо, Рика-сан», — Неон выразила свою благодарность. Бильче поклонилась Джину и Рейнхарду. «Спасибо, что присоединились ко мне за обедом». На противоположном берегу показался город Ван. Широкий канал тянулся до самого берега. Похоже, что и в этом городе защита от внешних врагов обеспечивается каналами, а не стенами. Войдя в канал и продвигаясь в течение 20 минут, судно, несущее группу, достигло гавани. «Рейнхард сама, сегодня у моего отца и братьев встреча», — Бильче сказала это Рейнхарду, когда корабль подъехал к причалу. «Ты ведь давно не видела ни отца, ни братьев». Корабль был пришвартован. Рейнхард быстро сошел на берег и протянул Бильче руку. Бильче с улыбкой взяла его за руку и сошла на берег. Увидев это, Рика, предвкушая высадку Джина, протянула ему руку. Хотя в случае с Джином все было по-другому. Несмотря на его протесты, Рика вытащила его из корабля. В гавани их уже ждали экипажи графа Рендалу. Джин и Рика сели в большой экипаж вместе с Рейнхардом и Бильче. Поскольку судно, подготовленное Бильче, было довольно быстрым, другой корабль, на котором находились багаж и экипажи, еще не приехал. Из гавани, спустя 15 минут пути по асфальтированным дорогам, наконец, показалась резиденция графа. Три этажа из камня, примерно треть императорского дворца Рейзарта. Шпили отличались, а остальная часть здания имела поразительное сходство с дворцом. «О, как же я рад!» Глядя, как Рейнхард радуется тому, что наконец-то вернулся домой, Бильче тоже улыбнулась. В тот вечер они отпраздновали возвращение Рейнхарда на родину и его службу в качестве дипломата. Кроме того, они с энтузиазмом устроили вечеринку для Джина, несмотря на его отказы. Джин пришел в дом Рейнхарда и, к его большому огорчению, оказался под присмотром горничной дворецкого. Он сумел смириться со всем этим испытанием только потому, что Рейнхард сказал ему, что это только сегодня. «Рейнхард, спасибо за твою службу». Его отец, Вольфганг Рендалл, произнес это как тост. Он был похож на Рейнхарда своими седыми волосами и глазами, но отличался крепкой фигурой. «Я слышал о твоих делах со Шварцем Риттером в королевстве Целуря и Лорелей в королевстве Элиасета», — сказал старший брат Рейнхарда, Леонхард Рендалл. «Он — точная копия своего отца, Джин Дона, я много слышал о вас. Похоже, вам не нравятся эти формальности, но, пожалуйста, побудьте с нами. Это только сегодня. Это говорил второй сын, Уилхард Рендалл. Он унаследовал платиновые светлые волосы и голубые глаза их матери. Третий сын Уилхард Рендалл игриво похлопал Рейнхарда по плечу. Он унаследовал светлые волосы после от матери, а серые глаза от отца. Поскольку Джин сидел прямо перед Рейнхардом, он довольно хорошо видел положение дел. Семья, да, какая хорошая вещь, не правда ли, для такого сироты, как Джин. Нормальная семья – это сложное понятие. Для него семья – это директор, которая иногда была мамой, а иногда отцом, и другие маленькие дети. «Джин-сан, я могу вас так называть?» Да пришла мать Рейнхарда, Изольда Рендалл фон Торфилл. «Приятно познакомиться взаимно. Она обладала великолепной фигурой. Похоже, вы присматривали за моим сыном во время вашего путешествия. Позвольте мне еще раз выразить вам свою благодарность. Нет, он тоже обо мне заботился, Ахоха. Я так рада вашей дружбе. Да, и я тоже». Потом мать Рейнхарда, Изольда, перекинулась парой слов с Джином, поклонилась и вернулась к своему мужу Вольфгангу. После этого Леонхард, Уилхард и Илхард попрощались с Джином. Отец Рейнхарда Вольфганг вскоре последовал за ними, сказав несколько прощальных слов. «Джин Дона, я много слышал о вас от сына. Я могу лишь попросить, чтобы вы продолжали присматривать за ним». Да, конечно, заметив в его жесте искреннюю заботу, Джин снискал расположение отца Рейнхарда. Нет, было бы более уместно сказать, что это была благосклонность всей семьи. В голове Джина пронеслась мысль об Эльзе. Глава 354. Саки и Шинбах на следующий день после приветственной вечеринки братья Рейнхард вернулись в свои офисы и рабочие места. Он не осмелился спросить, что это за офисы. Кроме этого, Джина интересовало кое-что другое. Это была встреча с алхимиком Тай Шинбах. После завтрака он косвенно предложил эту идею Рейнхарду, который кивнул, как бы говоря: «Я понимаю». Эшенбах живут по соседству. Позже Рейнхард начал готовить экипаж. Джин повернулся к Рейнхарду и начал извиняться. «Рейнхард, ты с трудом вернулся к семье. Ничего страшного, если ты не хочешь идти со мной. Я имею в виду, у тебя есть Бильчисан и твоя мать. Ха-ха, я ценю твою честность. Сопровождать тебя – это торжественный долг, возложенный на меня ее величеством. Прости, как только разговор был закончен, они оказались за пределами резиденции Шинбах. Резиденция представляла собой небольшой дом, построенный на обширном участке земли. В саду росло великое множество деревьев и трав. Нет, их посадили. Пока они шли, Джин с волнением размышлял, что за человек этот Тай Шинбах, о котором так много говорил Рейнхард. Интересно, можно войти? Как только эти слова сорвались с его губ, Рейнхард постучал в дверь, используя молоток, который был прикреплен к входу. После двух минут ожидания, они постучали еще раз, а потом, еще раз. После третьего стука дверь, наконец, открылась. «Ну, я же занят, а? Кто бы мог подумать, что это Рейнхард? Ну, тогда совсем другое дело». Грубоватый голос принадлежал женщине. Из-за того, что она была одета в рубашку и брюки, а также в серый фартук, было трудно увидеть ее фигуру. Кроме того, на ней не было косметики, а волосы выглядели так, будто их давно не мыли и не расчесывали. Угольно-черные волосы были подстрижены до плеч, глаза были красивого пурпурно-серого цвета, но, казалось, зрение было плохим, так как она сразу нахмурилась. Она была лишь немного ниже Джина, на вид худая, грудь достаточно мала, чтобы Рейнхард не обратил на нее внимания. Примерно того же возраста, что и Джин. Однако самым удивительным было то, что правая половина ее лица и правая рука были красными и выглядели распухшими. «Саки, твое лицо, твоя рука, что с тобой случилось?» Рейнхард запаниковал. Подумав, что лучше всего будет сначала дать ей лекарство, Джин оттолкнул Рейнхарда в сторону и начал готовить заклинание. Лечение, однако, даже после того, как покраснение немного отступило, полностью она не исцелилась. «Рика, пожалуйста, да, отец». Хилверфахрин – это продвинутая медицинская магия. Покрасневшая, отекшая кожа вновь обрела свой цвет, воспаление полностью отступило. А во, разве это не продвинутое лечебное заклинание? Это же стиль нашей страны. Рика-чан, когда ты выучила это заклинание? Это заклинание использовала Эльза во время лихорадки истощения маги. Рика тоже его выучила. Она может использовать и заклинание самого высокого ранга, Генисунг. Прежде чем Рика успела ответить, Женщина перед поблагодарила Джина. «Вы только посмотрите, спасибо, что вылечили меня, дорогой гость. Рейнхард, ты нас не представишь». Это несколько сбило Рейнхарда с толку. Он стоял там, приводя в порядок свои мысли. «О, это мой друг Джин, почетный мастер магии из королевства Эгиля. Недавно он был принят в гильдию магов-инженеров Хо-Хо. Боже мой, рада познакомиться, Джин. Я Саки, Саки Эшенбах, я подруга детства Рейнхарда. Пожалуйста, зовите меня Саки». Размышляя над ее мальчишеской манерой говорить, Джин представился. «Я Джин Нидау. Приятно познакомиться, пожалуйста, давайте без формальностей. Я их не люблю». «Приятно познакомиться, Саки». Когда Джин поправился, Саки радостно кивнула. «Да, это уже больше похоже на правду. Скажи, Рейнхард, ты по поручению своего отца?» «Да, твой отец дома?» Саки покачала головой. «Ты же знаешь моего отца. Он вышел 2 дня назад. Он может быть сейчас в пустыне Харихари или в горах Крюгера. Боже, как обычно. Так что же твой отец просил тебя сделать? Вообще-то мы пришли сюда, потому что Джин интересуется алхимией, ясно. В таком случае, вы как раз вовремя. Идем». Не дожидаясь ответа, Саки потащила их обоих в дом. Джин и Рейнхард горько улыбнулись и последовали за ней. «Кстати, ты вернулся целым и невредимым, Рейнхард. Я рада». Саки сказала это так, словно только что вспомнила об этом. «Ты никогда не меняешься, Саки. Так ты никогда не выйдешь замуж». Рейнхард издал саркастический смешок. «Ахоха, не волнуйся. У меня нет ни малейшего желания выходить замуж». Сказав это, она вдруг повернулась к Рейнхарду и сказала: «Кстати, я слышала, что ты обручился с Бильче. Поздравляю». «Да, спасибо», Саки Рейнхард ответил с улыбкой. Но Джину показалось, что в ответной улыбке Саки был намек на печаль. Однако, как только Саки обернулась, он подумал, что это его воображение. Открыв дверь в конце коридора, Саки повернулась к Джину. «Вот мы и пришли, это моя лаборатория, Рейнхард, который бывал там много раз», пробормотал. «Давно я тут не был». Когда дверь открылась, в нос им ударил странный запах. На рабочем столе стояло несколько похожих на колбы контейнеров, а в некоторых из них была какая-то жидкость. Запах, казалось, исходил от этих колб. Один запах Джин смог отличить. Он подошел к фляжкам, выстроившимся на рабочем столе. «Джин, осторожнее. Я получила эту опухоль, когда коснулась того сока ма». Джин быстро взглянул на колбу. В ней была черная жидкость. Осторожно встряхнув фляжку, он увидел, что она вязкая. Хм. Но он принюхивался не к этой колбе, а к той, что стояла рядом. Здесь была жидкость желтоватого цвета. «Да, я не ошибся. Мне даже не нужно использовать анализ. Это кленовый сироп». Услышав это, Саки быстро подошла и схватила его за плечи. «Джин, ты же знаешь, что это такое?» «А, ну да, там, откуда я родом, это называется кленовый сироп. Это подсластитель, изготовленный путем кипячения сока, извлеченного из сахарных кленов». Услышав это, Саки отпустила его, повернулась к Рейнхарду и взволнованно закричала. «Рейнхард, ты слышал это? Этот кленовый сироп может быть использован в качестве замены сахара». Рейнхард знал эту реакцию. Он ответил с саркастической улыбкой. «Интересно, сможешь ли ты профинансировать и создать систему массового производства?» Саки была довольна этим ответом. «Аво, ты понимаешь, да, как и ожидалось от моего друга детства, на берегах озера Тасума много таких кленов. Все, что нам нужно сделать, это пойти туда и извлечь сок, верно? Ну, если пытаться сделать из него подсластитель, придется много его варить». Глава 355. «Да, да, и это недостаточно сладко. Кроме того, в нем некоторые примеси, поэтому я думаю, что было бы лучше отфильтровать его». Сначала Саки была разочарована, но после слов Джина она пришла в себя. «Боже мой, так вот что это было. Ну что ж, Джин, я рассчитываю на тебя». «А, не акай на меня. Разве ты не мастер, и при этом супер-первоклассный? Вот почему я прошу тебя, сделай мне магический инструмент». Прежде чем Джин успел ответить, Рейнхард легонько похлопал его по плечу. «Извини, она такая. Пожалуйста, постарайся привыкнуть, ладно?» Джин, который был несколько раздражен тем, что его дергают, взял магический кристалл со стойки и небольшой слиток железа из хранилища сырья. Джин начал создавать магические инструменты. Формирование, термообработка, Обработка поверхности. Сначала он создал железные компоненты, затем он придал форму и закончил, очистив поверхность. Вписать. В завершение была вписана магическая формула. Операция прошла так быстро, что Рейнхард не успел даже произнести ни единого слова. Несмотря на то, что Рейнхард знал истинную природу джина, он был ошеломлен. В случае Саки, Чите, что, как и следовало ожидать, они оба были настолько ошеломлены, что казалось, будто они стали статуями с широко открытыми ртами. Ну, это магический инструмент плита. Применив магию огня, на ней можно нагреть все, что угодно. Также можно настроить мощность нагрева с помощью этой ручки плита. Да, на самом деле, это высококлассная версия другой плиты, которую я создал в королевстве Клайн. Тогда я смог купить только магический песок, чтобы использовать ее. Но это работает с магическим кристаллом. Можно ли ее использовать для приготовления пищи? В империи Шиара был такой нагревательный магический инструмент. Однако он имел форму хлебной печи, так сказать, и его нельзя было перенести. Это будет проклятием для элиты. Рейнхард начал объяснять джину. Не было ни одного мага-инженера, который создал бы такой магический инструмент исключительно для простого народа. После этого разговора Саки, наконец, пришла в себя. Даже, джин, ты потрясающий. Честно говоря, я думала, что Рейнхард преувеличил, когда говорил о тебе. Саки опустила голову. Это не входило в их планы, но было решено, что они попытаются сварить кленовый сироп, или его неразбавленную версию, на плите, которую сделал джин. Поскольку использовать колбу было бесполезно, они попытались использовать горшок, который создал джин из медного слитка. Кипятить сироп нужно долго. Чтобы он не обжечься, джин приказал Рика время от времени помешивать его. За это время джин попытался еще раз взглянуть на содержимое другой колбы. Черная, вязкая жидкость. Прикосновение к ней дает что-то вроде сыпи. Это лак, на самом деле сок лаковых деревьев не черный, он коричнево-сероватый и невязкий. Он наносится как краска и выделяет черный блеск. Но джин не знал таких подробностей. Что, прости, лак, это тип натуральной краски. Саки кивнула. Понятно, значит, его можно использовать для рисования. На самом деле, бочку с этой жидкостью оставил коммивояжер, но к югу отсюда можно собрать еще. Я пыталась ее изучить. Вероятно, она дотронулась до нее рукой, а потом той же рукой потерла лицо. А рядом с ней, жидкость в следующей колбе тоже выглядела вязкой, но белой. Джин тоже ее узнал. Может, это сок чайного дерева? Чайное дерево, мы собираем чай с другого дерева. Это сок перхии. Чайные деревья в Каина, по-видимому, назывались перхия. Но важнее названия были их свойства. Глава 356. Джин вспомнил, что на той же полке, где он брал магический кристалл, лежала сера, и пошел за ней. Джин, что ты собираешься делать с серой? Усмехнувшись сомнением Саки, джин измерил количество сока перхия с помощью инженерной магии и добавил соответствующее количество серы. Саки, подойди сюда на секунду. Джин подозвал Саки и взмахнул рукой. Что ты собираешься делать? Кое-что полезное. Пожалуйста, погрузи сюда руки. Ну, если ты так говоришь. Саки сунула руки в сок перхия. Хорошо, теперь вынь их. Соединение. Началась реакция соединения сока перхия и серы. Итоговым продуктом вышли резиновые перчатки. Разделение. Итак, процесс отделения перчаток, прилипших к рукам Саки, был завершен. Джин, что это такое? Это резиновые перчатки. Можешь использовать их, когда работаешь с лаком или с чем-то, чего не хочешь касаться голыми руками. Но они могут прилипать к рукам, если долго их не снимать. Саки в благоговении смотрела на резиновые перчатки, которые теперь полностью закрывали ее руки. Пристально глядя на свои ладони, она сжимала и разжимала кулаки, словно проверяя эластичность перчаток. Ясно, они великолепны. Спасибо, джин. Неудивительно, что Рейнхард так хорошо о тебе отзывается, я же говорил. Рейнхард надулся от гордости. Глядя на это, Саки не могла удержаться от смеха. Аво, Рейнхард, ты действительно обожаешь джина. Ну, я не могу тебя винить, я бы и сама влюбилась. Сказав это в шутку, на лице Саки снова появился намек на одиночество. Но это длилось лишь мгновение. Надев перчатки, Саки протянула руки к фляжке с черной жидкостью. Он совсем не высыхает. Я покрасила деревянную доску, а она еще не высохла. Даже за день Саки дотронулась кончиком пальца до покрытой черными пятнами поверхности деревянной доски. Этот кончик пальца окрасился в черный цвет. Как я и думала, Она еще не высохла. Саки вытерла кончик пальца старой тряпкой, на ее лице появилось разочарованное выражение. Скорее всего, она опухла, потому что часто трогала лак голыми руками. Хаем, одну минутку. Джин вспомнил очень маленькую деталь о лаке. Остекление. В период Сингоку самураи носили доспехи, которые были окрашены лаком. Они делались с помощью процесса под названием остекление. Джин узнал об этих двух фактах по телевизору. Возможно, если мы его нагреем, он высохнет. Нет, скорее всего, затвердеет, услышав предложение Джина. Лицо Саки засияло от возбуждения. Затем она повернулась к Рейнхарту. «Ты слышал это, Рейнхарт? Ну же, пожалуйста, ты и впрямь не изменилась». «Да, как и то, что ты не можешь отличить пильшика от яблок». После, Рейнхарт изобразил горькую улыбку и подошел к черной деревянной доске. Нагрев, он использовал инженерную магию, чтобы нагреть доску. Конечно, он отрегулировал температуру так, чтобы она не загорелась. Сначала поверхность выглядела глянцевой, как будто была влажной, но через минуту блеск исчез. Кроме того, еще через минуту образовался идеальный матовый. Заметив это, Рейнхарт остановил свое заклинание. Затем Саки еще раз попыталась ткнуть пальцем доску, не снимая резиновых перчаток. На этот раз краска не прилипла. «А-а-а, ты сделал это, как ты и сказал, Джин. Я и не знала, что ее нужно разогревать». Саки была в восторге. «Я могу использовать его как краску, и тогда я смогу изучить его особые характеристики. Будет интересно». Она посмотрела в окно и нахмурилась. Джин решил спросить Саки напрямую. «Саки, прости меня, если я ошибся, но твои глаза ты плохо видишь». «Да», глава 357. Услышав вопрос о ее глазах, Саки улыбнулась и кивнула. «Ахоха, ты догадался? Ты заметил мою привычку хмуриться. Близко я вижу нормально, но далекие вещи со временем стали размытыми». Все было именно так, как думал Джин. «Рейнхарт, а в Империи Шиаре есть очки?» «Очки? Что ты подразумеваешь под очками?» Из этого ответа следовало, что в этом мире не существует таких вещей, как очки для коррекции нарушений зрения. Это удивительный факт, особенно, что на Земле даже линзы использовались еще до христианской эры. Джин где-то читал, что Аристотель или Архимед использовали гигантскую линзу, чтобы сжечь армию нападающих врагов, и что монокль использовался в качестве очков еще в средние века. Однако этот мир не следует тому же пути развития, что и Земля. Джин также вспомнил, что люди здесь не знают, что такое микроскоп. «Хаем, будет лучше, если я покажу. Саки, могу я воспользоваться вашим сырьем?» Прежде чем Саки успела ответить, Джин подошел к стойке и взял несколько прозрачных кристаллов, серебро и медь. «Разделение, формирование, разделение, формирование, сплавление, формирование, завершение». И снова он начал последовательно использовать инженерную магию. Материалы начали слабо светиться. Кристалл превратился в две линзы, а серебро и медь сплавились в серебро 925 и краткой пробы, которая затем превратилась в тонкую оправу. Поскольку он не мог создать винты, оправа не складывалась. Поэтому он сделал их таким образом, чтобы их можно было удерживать на месте с помощью булавки. Кроме того, он добавил кусочки предварительно подготовленного натурального каучука на переносищу, чтобы предотвратить скольжение. Это очки в серебряной оправе с круглыми линзами были готовы. У них был античный дизайн, однако это не было преднамеренным. Что? Посмотрим, правильно ли я поняла. Это для того, чтобы лучше видеть, сказала Саки, глядя на очки в руках Джина. Да, пожалуйста, примерь. Он велел Саки надеть очки. Затем он использовал магию изменения, чтобы приспособить их к ее ушам и носу. Ну, как, я не делал их слишком мощными. Поскольку не было никакого тестирования зрения, оба кристалла имели одинаковую корректирующую силу. Люди, которые не привыкли носить очки, внезапно надевая слишком мощные очки, как правило, испытывают головные боли или головокружение. Сначала закрой один глаз. Можешь прочитать название на обложке той книги, что стоит на той полке? А, да, могу. Затем Джин попросил ее сделать то же самое с другим закрытым глазом. Это она тоже смогла прочесть. Хорошо, тогда выгляни на улицу. А здорово, я так хорошо вижу. Саки подошла к окну и выглянула наружу. Ва, я все вижу. Я даже вижу маленьких птичек, сидящих на ветках. Я вижу листья на каждом дереве. Мир всегда был таким красивым. Сначала Саки была ошеломлена тем фактом, что ее поле зрения улучшилось. Через некоторое время ее эмоции улеглись, И она подошла к Джину и взяла его за руки. «Джин, большое тебе спасибо. Как я могу отплатить тебе? Если это в моих силах, я все сделаю». Джин с улыбкой принял ее благодарность. «Ха-ха, ни за что. Тем не менее, за моим интересом к алхимии стоит некая цель. Я бы хотел, чтобы ты помогла мне с этим, Аво. Для меня это большая честь. И чего ты хочешь?» В этот момент Усаки заурчала в животе. «Ох, как стыдно. Прости, Рейнхард, но ты не мог бы принести мне что-нибудь поесть? Я ничего не ела со вчерашнего вечера, а? Мне неловко говорить, но слуги уехали позавчера. Я ела остатки, но и они кончились». Признание Саки было неожиданным. И Джин, и Рейнхард были потрясены. А это время раздался голос Рика. «Отец, похоже, скоро все будет готово, кленовый сироп сварился. О, посмотрим». Забрав ковшу Рика, Джин зачерпнула из него немного сиропа пальцем и облизал его. «Хорошо, Джин, дай и мне попробовать». Саки тоже подошла и, обмакнув кончики пальцев в наполненный сиропом ковш, который держал Джин, тоже попробовала готовый продукт. «Как вкусно, отлично подойдет для продажи. Рейнхард, это будет специальность в этой области». Рейнхард тоже попробовал сироп и согласился с ней. «Точно, давайте посоветуемся с моим отцом». Глава 358. Саки кивнула. «Я рассчитываю на тебя, Рейнхард. Я буду очень рада, если этот регион станет богаче. Предоставь это мне. Ничего, если я скажу, что метод сбора урожая находится в стадии исследования, а производственный метод включает в себя фильтрацию примесей, а затем кипячение. Ничего, как образец возьми этот бак». «Нет, возьми половину из этого бака». Саки была так голодна, что ей, наверное, захотелось съесть этот кленовый сироп. Рейнхард кивнул и рассмеялся. «Ха-ха, вас понял, сладкоежка». Услышав это, Джин тихо произнес свой вопрос. «Саки, у тебя что, совсем ничего не осталось?» Ему было интересно, осталось ли хоть немного ячменя, пшеничной муки, овощей или яиц. «Наверное, кое-что осталось, но мне стыдно говорить, что я очень плохо готовлю». Это было второе признание Саки за сегодня. Алхимия и кулинария – это две разные вещи. Саки вдруг выпалила это в качестве оправдания, но никто ее не услышал. Однако Рейнхард, похоже, понимал, что происходит. «Это правда, Джин. Когда дело доходит до кулинарных способностей Саки, у тебя только два варианта: смертельная и верная смерть». «Рейнхард, что ты подразумеваешь под верной смертью?» «В худшем случае, я просто бесполезна в готовке. А кто не проверил, сахар это или соль, прежде чем использовать? Кто уронил открытую бутылку со специями в кастрюлю? Кто подавал блюдо, не попробовав его? А, ух, это было так давно. Давно, да ладно. Ты приготовила это блюдо, сказав, что это мой прощальный подарок, когда я уезжал. Из-за этого мне почти пришлось отложить свой отъезд». Голос Рейнхарда стал необычайно суровым. Джин втайне сочувствовал Саки, поскольку в прошлом ему, похоже, приходилось нелегко. Джин понимал это из-за своего опыта в приюте. Как правило, после овладения искусством приготовления пищи нужно попробовать сделать пару базовых блюд. И сколько детей в конечном итоге добавляли ингредиенты, которых нет в рецепте, или не взвешивая их. Однажды он получил такой плоский бисквитный торт, что он выглядел как кусок картона, соленое шоколадное молоко и в довершение всего мятный чай, полный до краев мятным маслом. После этого Джин 2 дня ничего не мог есть, и более того, все его тело воняло мятным маслом всю неделю. Есть, конечно, особый вид людей, которым просто не дано готовить. Саки ничего не ела со вчерашнего вечера, и она не умеет готовить. Более того, сейчас она совсем одна. Где кухня? Поскольку Рейнхарду потребуется некоторое время, чтобы вернуться домой и приготовить обед, Джин хотел знать, можно ли приготовить что-то быстро. Для Саки, услышать такой вопрос от Джина, все равно что услышать «Бог спасения». «О, это там». Сказав это, она выбежала из лаборатории, волоча за собой Джина. Рейнхард последовал за ними. Похоже, он все-таки не злился на Саки. Пшеничная мука и яйца, а это молоко, овощей не было, и ячменя тоже. Позже он нашел растительное масло и что-то похожее на сливочное масло. «Попробую что-нибудь из этого приготовить». Джин велел Рика принести плиту, которую он сделал, и кленовый сироп, который они приготовили. Тем временем он начал готовить тесто, замешивая муку, яйца и молоко. Вот отец Саки смотрела на Рика широко открытыми глазами, когда та одной рукой принесла тяжелый горшок с кленовым сиропом. «Без очков я не заметила, Но эта девочка, Рика Чан, какой чудесный робот. Продолжая работать с тестом, Джин сказал Саки, что расскажет историю Рика позже. Разогрев сковороду с маслом, он вылил на нее тесто. Довольно скоро оно начало издавать потрескивающий звук и сладкий запах. То, что готовил Джин, было похоже на горячие пирожки. Так как у него не было ни разрыхлителя, ни соды, они больше походили на блины. Затем он положил их на тарелку и разрезал на 4 порции. По одной порции Джину и Рейнхарту и 2 порции для Саки. Намазав их сливочным маслом, Джин добавил последние штрихи, вылив на них кленовый сироп. «Ладно, давайте поедим». Что касается пирожков, реакция Саки не заставила себя долго ждать. Как же это вкусно! Погруженная в раздумья о том, чтобы с этого момента каждый день приглашать Джина готовить для нее, Саки не только дочисто вылизала тарелку, но и жадно уставилась на порции Джина и Рейнхарта. Увидев это, Джин приготовил еще несколько пирожков. Глава 359. Обратная связь. Джин велел Рика вскипятить оставшийся сок, пока он не превратится в кленовый сироп. И, похоже, Саки пришла в себя. «Хаэм, я не могу позволить тебе оставаться в таких условиях, Саки». Рейнхарт волновался за подругу детства. «Кстати, почему слуги ушли?» На вопрос Джина Саки почесала затылок и ответила натянутой улыбкой. «Ну, я не платила им уже 3 месяца». «Плохо», Джин инстинктивно ответил. «А пока возьмем еду у меня», задумчиво произнес Рейнхарт. «Но не платить аренду 3 месяца, что случилось? Здесь много дорогих материалов, не говори мне». «Да, мой отец всегда покупал редкие материалы. Ну, я тоже, короче говоря, исследователь-идиот, у которого нет чувства экономии. Просто найми дворецкого, чтобы он управлял домом». Рейнхарт был раздражен. Однако Саки лишь беспечно ответила: «Мы не дворяне, нам не нужен дворецкий». Но ответ Саки встревожил Рейнхарта, поскольку она произнесла это так, будто это не ее проблема. Джин разработал план. «Рейнхарт, мы могли бы просто сделать робота». Рейнхарт сразу же зацепился за этот план. Он оправдывает свою репутацию строительного маньяка. «Ох, точно». Возбуждение Рейнхарта возросло. «Ладно, тогда давай сделаем 2 лучшего робота в мире». Видя Рейнхарта таким взволнованным, Саки спросила: «А что вы подразумеваете под 2М лучшим?» «Все просто. Лучший робот в мире – это Рика Чан». Услышав это, Саки выглядела так, будто только что вспомнила Рика. Ее телосложение выглядит потрясающе. «К счастью, здесь находится 2 первоклассных мага-инженера». С этими словами она склонилась над столом. «Ты что-то хочешь спросить? У алхимиков и магов-инженеров много общего». Рейнхард подумал, что у Саки возник вопрос. Он, конечно же, был уверен, что сможет ответить. «Ну, тогда я спрошу: големы и роботы, эти магические куклы, как они могут держать хрупкие чашки, не разбивая их?» Ух, Рейнхард помрачнел. «Общее управление движением големов и роботов обычно дается им их мастерами, а сами мастера наследуют его от своих мастеров. Эту систему управления движением можно объяснить, сравнив ее с операционной системой. Другими словами, она наследуется магами-инженерами от своих мастеров, как черный ящик. Если проследить ее до корней, большинство нынешних систем управления приведут к Адриане Барбарикосе, а детали системы управления, как и магия, хранятся в библиотеке в мирах с магией, и большинство магов-инженеров просто получают доступ и копируют их. А что касается Джина, «Хаэм, это сложно, поэтому постараюсь объяснить попроще. Сначала они сканируют цель, затем проверяют ее в своих знаниях, и если они находятся в падении, они берут ее с необходимой силой». Джин все упростил. Саки и даже Рейнхард были поражены. Заметив, что Рейнхард задумался, Саки задала еще несколько вопросов. «Хэмэмэм, очень интригующе тогда, что если предмета нет в их знаниях, они не будут знать, как его держать». «Да, решили задавать трудные вопросы». «Да, ну, все то же самое, что и до проверки. Если предмета нет в их знаниях, они проводят аналогию. Они ищут похожие вещи или с подобным материалом». «Ясненько», Саки кивнула. На что Джин усмехнулся и спросил: «Ладно, если они найдут что-то похожее, но разве ты не хочешь знать, что произойдет, если они не найдут?» «Хочу». «Так и думал. Они начинают просто брать предмет. Пальцы касаются цели. Тогда они вкладывают силу. А дальше? Проблема после этого. Если они вложат слишком много сил, предмет сломается. Если приложат недостаточно сил, они не смогут его удержать. И что они делают?»